Глава 18. Высокий, атлетично сложенный мужчина в светлом костюме, прекрасно подходящем к его идеально уложенным волосам, цокая каблуками начищенных туфель, решительно шел по деревянному настилу пирса. Остановившись на краю, он напряженно уставился в центр небольшого озерца, где сейчас весело плескалась группа мужчин и женщин, крича и смеясь на всю округу. «Тебе не сказали, что у тебя гость?» Напитав голосовые связки энергией, пророкотал мужчина с края пирса. То был царевич Михаил собственной персоной. Он не привык дожидаться своей очереди, да и мало кто в мире рискнул бы заставить его ждать. И все же такие люди находились. После крика царевича смех в озерце прекратился. «О, братишка, привет!» Послышался веселый голос, и к краю пирса подплыл другой мужчина. Схватившись руками за палубную доску, он легко подтянулся и выпрыгнул из воды. «Прикройся!» — швырнул ему полотенце Михаил, прекрасно знавший привычки своего старшего брата. Затем второй царевич Российской империи бросил взгляд на купающихся и, не выдержав, произнес. «Все в купальниках, один ты бесстыдством щеголяешь». Первый царевич, повязав полотенце вокруг пояса, усмехнулся и произнес. «Не люблю, когда что-то сдерживает меня. А насчет остальных? Там мои жены. Думаешь, я позволю кому-то на них пялиться или бубенцами перед ними трясти?» Михаил почувствовал, как от его старшего брата повеяло угрозой. Второй царевич это лишь отметил, но никак не отреагировал. Таким его уж точно не пронять. Он снова посмотрел на своего старшего брата. Если Михаил обладал светлыми волосами, то Константин — темными, практически черными. Михаил гладко брил лицо, Константин же щеголял модной небритостью. Отличался и цвет глаз двух старших царевичей. Очи Михаила были ясные и голубые, а у Константина — серые. Притом фигурами они были похожи. Статные, рельефные, без капли лишнего жира. Могли бы свести с ума практически любую женщину. Хотя для такой мелочи раздеваться по пояс принцам уж точно было бы не обязательно. «Пойдем, брат, поговорим», — Михаил мотнул головой, указывая на берег. «Вообще-то это ты у меня в гостях, Миша», — поморщился Константин. «Ну да ладно, идем, там уже накрыли». Оказавшись в беседке, Константин лично наполнил два бокала красным вином и поднял один из них. «Не тормози, брат», — хмуро проговорил он, увидев, что Михаил не спешит поднимать бокал. «В моем доме иначе дела не делаются. Назвался гостем, будь добр, выпей чарочку». Михаил медленно поднял бокал, не чокаясь с братом, и залпом осушил. «Хоть так», — хмыкнул Константин, осушив свой. Несколько секунд братья молча смотрели друг на друга. Взгляд Михаила становился холоднее с каждым мгновением. А вот Константин сидел расслабленно и даже улыбался. «Ты еще зарычи», — хмыкнул старший. «Говори уже, с чем пожаловал». «А ты еще не догадался?» — холодно спросил Михаил. «Признайся, это ты убил мою мать. У меня к этой женщине было много претензий. Та еще шаболда. Но, тем не менее, она родила меня, и я ей в некотором роде обязан за это». Константин хмыкнул и откинулся на спинку деревянной скамейки. «Значит, матушка Елена все же мертва», — изрек он. «Не скажу, что расстроен. Я уверен, что она приложила руку к смертям матушек Валентины и Ирины, так что получила по заслугам. Но с чего ты решил, что я как-то с этим связан?» «А кто еще мог устроить пожар такой силы?» — нахмурился Михаил. «Никому не известно, чем ты занимаешься, братишка, когда не пьянствуешь и не поддаешься разврату. Даже мне сложно отследить твои передвижения. В Новосибирске ходят слухи о некой зеркальной маске, устраивавшем пожары. Подумай, обладатель огненной метки, скрывающей лицо. Еще я ставил послание огнем рядом с уничтоженным имением. Знаешь, что он написал?» «Любопытно послушать. Так будет с каждым недостойным». «И что?» «Не дури, Костя. Батюшка сказал перед смертью, что нам нужно определить, кто достоин. И тут на месте убийства двух членов императорской семьи оставили столь громкое послание. Ну, скажешь, это не ты ходишь с зеркальной маской. Лицо Константина посмурнело. «Дима тоже мертв?» — спросил он. Михаил нахмурился и быстро спросил. «А ты не знаешь, сам ведь его сжег». Послышался громкий удар, и от деревянного стола остались лишь щепки, которые тут же вспыхнули и осыпались пеплом. Михаил даже не поморщился. «Я ни при чем», — выдохнув и уняв эмоции, спокойно произнес старший брат. «В момент этого инцидента я был в Африке и привез оттуда новую жену», — тепло добавил он. «Ее зовут Нанджала, но я называю ее Наденькой». Михаил замер, пытаясь осмыслить услышанное. «Да, я видел среди купающихся какую-то черножоп...» Поперхнулся второй царевич и быстро поправил себя, не желая вступать в бой с братом прямо сейчас. «Чернокожую барышню». «Какая-то уже жена. Восьмая?» «Девятая», — с нежностью проговорил Константин. «Но у тебя ведь до сих пор нет детей», — спросил Михаил с подозрением. «Нет», — улыбнулся старший брат. «У нашего батюшки было много детей, и к чему это привело? Я пока не готов ответственно воспитывать будущее поколение, поэтому с помощью семейного дара сделал себе временную вазоктомию. Хочешь, поделись секретом?» «Нет, спасибо», — опешил от такого напора Михаил. «Давно они с братом не говорили по душам». «Погоди, зачем тебе тогда столько жен, раз не ради детей?» Константин посмотрел на брата как на умалишенного и удивленно спросил. «В смысле зачем? А как же любовь?» Михаил выдохнул и кивнул. Он вспомнил, с кем сейчас беседует. Константина можно было бы списать со счетов в гонке за престол, настолько он себе на уме. Если бы не его огромная личная сила, если бы не сила его фракции. И как раз эта странная неопределенность в его поведении тоже важный фактор. «Диму жалко», — вздохнул Константин. «Он был, конечно, тот еще отморозок, не познавший любви, но, эх, скажи, он точно мертв? Мне кажется, ты кое-что не договариваешь». Несколько секунд Михаил молчал, размышляя о дальнейших действиях. А затем достал из кармана смартфон, выбрал нужное видео и протянул брату. Константин посмотрел видео два раза, а затем быстро спросил. «Как я понимаю, мозг сгорел, а то, что не сгорело, слетело с катушек?» «Грубо говоря, да», — кивнул Михаил. «Его никак не исцелить. Более того, этот огонь не потушить. Тело Дмитрия уже не орет, а просто горит. А его личность, сознание — все мертво. Умрет и тело, когда в нем закончится энергия, запускающая процесс восстановления через наш семейный дар и через его защитно-регенеративный обруч. Получается, он горит и регенерирует. Горит и регенерирует. Если снять с Димы корону, скорее всего, сдохнет сразу. Как только кончится его энергия, сдохнет сразу. А пламя, похоже, подпитывается его энергией», — восхищенно выпалил Константин. «Это твоя зеркальная маска гений. Он будто бы создал из огня какого-то голодного паразита, запитав его на энергию цели. Огонь берет энергию из того, кого сжигает сам. Блин, я тоже так хочу». «Но...» — Константин посерьезнел и холодно произнес. «Диму точно не спасти». «Точно», — кивнул Михаил. «Поддержание его жизни обходится довольно дорого. Приходится вливать в него зелье восстановления, чтобы энергия не закончилась. Ну а кроме того, он сейчас в твоем барьере пространства и времени, где ты замедлил время, чтобы меньше тратиться. Умно, отдай его мне, по-братски». «Зачем?» — серьезно спросил Михаил. «Хочешь прокачаться за его счет? Так у него всего четвертый ранг». «Отдай, все равно ж сдохнет, а?» «Зачем тебе он, Костя? Ты знаешь, как спасти Диму?» «Нет», — произнес старший принц, а лицо его исказило хищная улыбка. «Ты сам сказал, наш брат царевич Дмитрий мертв. А то, что мертво, то мертво. Осталось лишь агонизирующее горящее тело. Оно мне и надо. На память, так сказать, о братике». «Для опытов», — подумал Михаил. «Но что он с ним может сделать? Мы все попробовали». «Я отдам тебе его и даже доставлю, куда попросишь, в пределах окрестностей столицы, если ты тоже окажешь мне услугу». «Слушаю», — легко сказал Константин и жестом велел слугам, мнущимся недалеко от беседки, нести новый стол с закусками. «Не дай Сашке добить фракцию Димы». «Хм, да там остались-то три калеки», — удивился Константин. «Зачем они тебе? Ты же у нас второсортных аристократов не приемлешь». «Пригодятся». «Ну?» «Неделя». «Что неделя?» «Могу договориться с Сашей, чтобы он не трогал их неделю. Он мне должен и послушает. За это время ты сможешь принять этих недобитков к себе и даже укрепить то, что у них осталось. А дальше, как карта ляжет, я не могу, Саша, приказывать не воевать с тобой. Это выбор каждого». «Идет», — протянул руку старшему брату Михаил. Он был уверен, что наработки Дмитрия ему пригодятся. И что в скором времени сразу и Новосибирская, и Красноярская губернии войдут в его фракцию. Дверь несуразного ржавеющего микроавтобуса открылась, и я увидел девицу с серьгой на ноздре и с черно-розовыми волосами. На ее голове были огромные объемные наушники, а на ногах колготки в огромную сетку. Облачена она была в белый топик, подчеркивающий богатую грудь, короткую кожанку и юбку-разлетайку. Глаза девицы были подведены и смотрели по сторонам напряженно. О, она заметила меня. Я сидел в дальней части салона с ноутбуком. Заметила, улыбнулась и быстро залезла в микроавтобус. Отложив ноутбук в сторону, я рванул ей навстречу и крепко обнял ее. «Отлично выглядишь, Кристи», — произнес я, прижимая к груди девушку. Я чувствовал, как бешено бьется ее сердце. Она уткнулась в меня носом и не желала отходить и отпускать меня. «У-у-у», — буркнула девушка. «Наконец-то мы встретились. Я скучала». «Ты большая молодец». Я погладил ее по щеке. «Все сделала правильно. В туалете на остановке на Болотном переоделась. Нормально все было». Только сейчас она оторвалась от меня и посмотрела мне в лицо своими красивыми серыми глазами. Кристи улыбнулась и кивнула. «Та еще авантюра. Меня водитель обратно в автобус пускать не хотел, даже после того, как я ему билет показала». «И что ты сделала?» Кристи смутилась и отвела взгляд. «Ну же, мне не терпится узнать подробности», — весело поторопил я ее. «Сказала, что к парню еду», — пробурчала Кристина. «А ему нравятся всякие переодевания». «Не, ну так-то права, самка номер три. Есть у тебя такой фетиш, вспоминая твою беготню в Лондоне-Париже», — заметила Фая, которая не меньше меня ждала возвращения Кристины. «Говорит, молоко из ее рук вкуснее, и вообще добрая она и заботливая». «Ну, а он тогда рассмеялся», — еще больше смущаясь, проговорила Стрижова. «Говорит, молодец у тебя парень. Ну и пропустил и пожелал нам...» Она совсем покраснела от кончика носа и до ушей. И все же зачем-то выдавила из себя пожелание говорливого водителя. «Веселой интимной жизни». «Это как?» — на полном серьезе спросила Фаина Максимовна. «Анекдоты друг другу во время спаривания рассказывать, что ли?» «Хорошо все, что хорошо заканчивается», — тепло проговорил я и, взяв Кристину за руку, потянул за собой. «А теперь мне нужно, чтобы ты взглянула кое на что». Я усадил ее рядом и поставил себе на колени ноутбук. На экране сейчас как раз шла прямая трансляция того, как люди в полицейской форме допрашивают неизвестных мужчин. Притом эти полицейские, когда представились, сделали упор на то, что действуют по прямому приказу княжеского рода Булатовых, глава которого по совместительству является главой всей нашей губернии. Мол, род Булатовых обеспокоен, что агенты других губернаторов шастают по новосибирской земле. «Да, я видела его раньше», — быстро произнесла Кристина, тыча пальцем в экран. Как раз туда, где сейчас крупным планом показывали мужчину с довольно неприметной внешностью. Разве что его усы могли запомниться. По ним и узнала. «Где?» — коротко спросил я. Но изображение резко повернулось, кто-то отвлек нашего соглядатая со скрытой камерой. О, снова вернулась. «Да, точно видела», — кивнула Кристина. «Дядя как-то беседовал с ним у нас в имении». «То есть, скорее всего, это не какой-то наемный хер с горы, а один из приближенных губернатора Красноярска, раз его принимали в имении». «Опа, выбирай выражение, когда беседуешь с дамой, ну?» «Она автомеханица, явно и не такое слышала». «Думаю, да», — решительно кивнула Кристина. Я достал телефон, быстро нашел нужный контакт и активировал вызов. На экране ноутбука, помимо главного изображения, имелись еще два мелких. Можно выбрать трансляцию с любой из трех камер. Так вот, на одном из мелких изображений сейчас было отчетливо видно, как капитан полиции, беседующий с главой залетных ребят, достал из кармана телефон. Как он приложил его к уху, было видно на всех экранах. «Слушаю», — раздался в моей трубке резкий голос. «Действуем по второму плану», — коротко произнес я. «Вас понял», — решительно ответил мой собеседник. Я положил трубку. Кристи уставилась на меня. Она вся сгорала от любопытства, но воспитание не позволяло ей задавать вопросов. Я улыбнулся и тепло произнес. «Ты можешь спрашивать у меня все, что угодно». Она снова покраснела, но быстро переключилась на деловой лад и поинтересовалась, что за второй план. Я ей объяснил, что сейчас красноярским гостям вежливо объяснят, что на территории Новосибирска все вопросы решают новосибирцы. Предложат решить вопрос полюбовно, без огласки. Если красноярцы пойдут на диалог, да расскажут, чего они тут делали и кого искали, новосибирцы ответят, что долг гостеприимства велит им самим найти пропажу. Главное — контактами обменяться, чтобы поддерживать связь. Ну а красноярцев попросят вернуться домой и не мутить воду. В любом случае. «И они в любом случае уедут», — серьезно проговорила Кристи. «Раз уж все пошло не по плану, нужно свалить и придумать новый план. А заодно проверить новую вводную». «Максим, ты сказал этот план номер два. А что насчет плана номер один?» «А?» — подвис я, оторвавшись от экрана ноутбука и пытаясь понять, что от меня хочет Кристи. «А, план номер один, как всегда, прост. Всех в расход, тела скрыть». «Вон оно что!» — хмыкнула Кристина. «Действительно просто». «Знаешь, что-то я сомневаюсь, что там в самом деле полицейские из приближенных Булатовых». Девушка очень хитро посмотрела на меня. «Конечно нет», — изобразил я удивление. «Все это», — повел я над головой пальцем, — «организовано силами Новосибирской гильдии. Участвуют те ее члены, которые доказали свою преданность, но при этом мало где засветили свои рожи». «Эй, ты чего скуксилась?» «Прости», — тихо пробормотала Кристи. «Из-за меня, чтобы помочь мне, тебе пришлось пойти на сделку с главой гильдии. Представляю, какую цену гильдия запросила». Не сдержавшись, я улыбнулся и подался вперед. Кристи тихо ойкнула, а я прошептал ей на ухо. «Теперь я глава гильдии». И отпрянув, заглянул в изумленное лицо девушки и приложил палец к губам. «Только тссс. Позже поговорим». «Не куксись, Кристи, мне это ничего не стоило. А даже если бы и стоило, ради тебя я готов заплатить и не такую цену».